словно и не бывал в монастыре. Хуже того, по мнению Карагода, превратился в монстра. У слухача теперь неприятно блестели глаза, с лица не сходила плотская жаждущая улыбка. Он требовал пищи, водки, женщину и отказывался носить какую-либо одежду. От него действительно исходила какая-то отрицательная энергия, будившая чувство ярости и какой-то судорожной решимости к разрушительному действию. Мысленно Карагод еще отрицал теории юродивого о черной и белой энергии, способной воздействовать на человека соответственно, и вместе с тем ощущая, как в душе поднимается некий дымный столб буйства, необъяснимого бешенства, он как бы замолкал и прислушивался к себе. Причем это состояние воинственного гунна возникало в нем только в непосредственной близости со слухачом. Стоило удалиться от него в другую галерею, как чувствовалась лишь похмельная головная боль. Или на самом деле обострилось восприятие, или объект после своей странной временной смерти, а потом случайного вселения в старое жилище, утратил монастырскую святость и втрое против прежнего напитался своей же собственной отраженной энергией. Так бывает с курильщиками и алкоголиками, которые на какой-то период бросили дурные пристрастия, но потом, сорвавшись с цепи, возвращаются к ним с особой жадностью и утроенной силой. Гелий ненавидел широколобых и не мог относиться к ним объективно. Однако, как ни крути, а если кому-то было нужно сделать из монаха монстра, то получалось, что больше некому. Эдакая бездумная оплошность мыслителей, привыкших анализировать каждый свой шаг. Он брезговал разговаривать с широколобами и всячески уходил от производственного общения. Но тут перешагнул через собственные чувства, вызвал начальника компьютерного центра и увидел перед собой 50-летнее существо с ярко выраженными женскими качествами, то ли стареющая красотка, то ли молодящаяся старуха. К сожалению, наша встреча состоялась не в самых благоприятных условиях, посетовал голубой мыслитель слегка развязным тоном. Кому пришло в голову ликвидировать центр? Какая досада! Мы так далеко ушли вперед, что эти подростки никогда бы нас не догнали. И вдруг такое предательство! Можно сказать, сами подставились. Странно. И тут сквозь кокетство прорывалось патриотическое воспитание генерала Непотягова. А Гелий чувствовал омерзение. — Ближе к делу, — буркнул он. — Без вашего ведома переселить слухача не могли. Почему вы нарушили мое распоряжение? — Уверяю вас, чистая случайность. Мы не можем работать в таком ритме, который нам предложили. Ах, это русская поспешность! Скорее, скорее! И в результате такая непростительная ошибка. Я веду служебное расследование, и когда закончу, непременно доложу вам, виновные будут наказаны. Гелий физически ощутил, будто держит в руках что-то круглое и скользкое, как намыленный бильярдный шар. Взять бы его сейчас! Тряхнуть хорошенько по-мужски. После ухода Широколобова он окончательно убедился, что в центре существует заговор против него, едва прикрытый флером неразберихи, и управляется он откуда-то извне, причем искусно. Революционная суета, дуболомство и бестолковщина были не такими уж и стихийными, все имело свою логику, точно спланированные этапы и довольно ощутимое руководство. могло создаться впечатление, что новое первое лицо —